Антония Байет. Обладать. Глава первая. Там вместе том сад дерева и змей, свернувшийся в корнях, плоды золотые, и женщина под сенью ветвей, травистые просторы, вод журчанье. Все это есть от веку на краю былого мира в роще заповедной. У Гесперид мерцали на извечных ветвях плоды золотые, дракон, ладон, топорщил самоцветный гребень, скреб когтем землю, щерил клык серебряный. Дремал, покуда ловкий Геркулес, его сразивший, яблок не похитил. Рандольф Генри Падуб. Из поэмы «Сад Прозерпины», 1861. Книга была толстая, в черном пыльном переплете. Крышки переплета покоробились и поскрипывали. Прежние владельцы обращались с книгой не очень-то бережно. Корешок отсутствовал, вернее, он был, но торчал из книги, зажатый между страницами, как пухлая закладка. Книга была несколько раз перехвачена грязной белой тесьмой, завязанной аккуратным бантиком. Библиотекарь передал книгу Роланду Митчеллу, который дожидался ее в читальном зале лондонской библиотеки. Книгу извлекли на свет Божий из темных недр сейфа номер 5, где она стояла между проказами Приапа и любовью в греческом вкусе. Происходило все это сентябрьским днем 1986 года в 10 часов утра. Роланд хорошо видел часы над камином, хотя маленький столик, за которым он расположился, любимое место, скрывался от зала за квадратной колонной. Из высокого окна справа лился солнечный свет, а за окном зеленели кроны деревьев на Сент-Джеймской площади. В лондонскую библиотеку Роланд захаживал с особенным удовольствием. Пусть обстановка тут и не радовала глаз, зато имелись хорошие условия для работы. Все здесь дышало историей. Заглядывали сюда и ныне здравствующие поэты и мыслители, посиживали на решетчатых подставках под стеллажами, вели увлекательные споры на лестничных площадках. Тут работал Карлайль, тут бывала Джордж Эллиот, поглощавшая книгу за книгой. Роланд так и видел, как подол ее черной шелковой юбки или бархатный трен ползет по полу между стеллажами с книгами отцов церкви, так и слышал, как позвякивают от ее твердой поступи металлические ступени лесенки у полок с немецкой поэзией. Заходил сюда и Рандольф Генри Падуб. Именно здесь отыскивал он пока неосмысленные мелкие факты, которые переполняли его восприимчивый ум и бездонную память. Множество сведений из разделов истории, топография, множество тем из естественных наук и разного, составлявших благодаря алфавитному принципу затейливые сочетания. Дальтонизм, денежные системы, деторождение, дилижансы, домашняя прислуга, досуг, дрессировка, дьяволы и демонологи. А работы по теории эволюции в те годы числились по разделу «Человечество до Адама». Роланд лишь недавно узнал, что в лондонской библиотеке имелся экземпляр «Оснований новой науки Вико», принадлежавший некогда Падубу. К сожалению, книги из домашней библиотеки Падуба рассеялись по разным странам Европы и Америки. Самая значительная их часть хранилась, конечно же, в Нью-Мексико, в Стентоновском собрании университета Роберта Дейла Оуэна, где работал Мортимер Собрайл, готовивший фундаментальное, полное собрание писем Рандольфа Генри Падуба. Правда, сегодня расстояние не помеха. Книги перемещаются в пространстве со скоростью звука и света. Но как знать, не обнаружится ли в Падубовом экземпляре Вико маргиналии, неизвестные даже дотошному Собрайлу. Очень было бы кстати. Роланд как раз выявлял источники поэмы Падуба «Сад Прозерпины». И какое это будет наслаждение — читать те же самые строки, что когда-то читал Падуб, листать страницы, к которым прикасались его пальцы, по которым пробегали его глаза. Сразу было видно, что книгу не доставали уже очень давно. Возможно, с тех самых пор, как она обрела покой в библиотечном сейфе. Библиотекарь клетчатой суконкой смахнул с книги пыль, черную, густую, въедливую пыль викторианской эпохи, в взвеси с туманной и дыма, успевшую накопиться до принятия законов о чистоте воздуха. Роланд развязал тесьмо. Книга сама собой распахнулась, как шкатулка, явив на обозрение разрозненные выцветшие листки бумаги, голубые, желтоватые, серые, испещренные ржавыми строчками, бурыми записями, которые нацарапало стальное перо. Знакомый почерк. У Роланда захватило дух. Кажется, заметки о прочитанном, сделанные на обратной стороне старых счетов и писем. Похоже, сказал библиотекарь, к ним никогда не притрагивались. Края листов с записями, выступающие за обрез книги, словно закоптились до черна и напоминали траурную кайму на извещениях о похоронах. Чернота была отмежована точно по линии обреза. Роланд спросил, можно ли ему прочесть эти записки. Чтобы у библиотекаря не закралось никаких сомнений, он отрекомендовался. Младший научный сотрудник работает под руководством профессора Аспица, который с 1951 года редактирует полное собрание сочинений Падуба. Библиотекарь на цыпочках пошел звонить начальству. А мертвые листки по-прежнему чуть заметно шевелились и шуршали, словно после освобождения в них снова затеплилась жизнь. Листки, которые оставил в книге Падуб. Вернувшийся библиотекарь подтвердил. Да, Роланду разрешается работать с записями. При условии, что он не нарушит последовательности вложенных листков, чтобы потом можно было составить их опись. Если вдруг Роланд обнаружит что-нибудь важное, пусть сообщит библиотекарю. Разрешение это было получено к половине одиннадцатого. Следующие полчаса Роланд бессвязно рылся в томе Вико, выискивая упоминания о Прозерпине и одновременно почитывая заметки Падуба. Читать их было нелегко. Падуб делал записи на разных языках, притом крохотными, почти печатными буквами. Не сразу заметишь сходство с тем разгонистым почерком, которым были написаны его стихи и письма. В 11 Роланд наконец отыскал место в книге, которое, кажется, имело отношение к его теме. Вико пытался разглядеть за поэтическими метафорами, легендами и мифами исторические факты и увязать эти образы в одну картину. В этом и состояла суть его новой науки. Прозерпина, в его понимании, олицетворяла зерно хлебных злаков, источник торговли и общественного начала. Рандольф же Генри Падуб, как считалось, выразил в образе Прозерпины религиозные сомнения человека викторианской эпохи, свои собственные мысли, навеянные мифами о воскресении. На картине лорда Лейтона Прозерпина — это летящая по черному туннелю золотистая фигура с видимыми признаками душевного смятения. Аспиц полагал, что Падуб видел в ней воплощение самой истории и ее начального этапа, который описывается в мифах. Перу Падуба принадлежали два стихотворения об историках, мало похожих друг на друга — одно о Гиббоне, другое о беде достопочтенном. Аспиц даже написал статью о Падубе и отражении историографии в его творчестве. Сопоставляя текст поэмы Падуба с переводом труда Вико, Роланд делал выписки на каталожных карточках. Перед ним стояли две коробки таких карточек, ярко-оранжевая и густо-зеленая травяного оттенка. Пластиковые петли карточек своим потрескиванием нарушали тишину читального зала. Цитата. «Колоссия называли золотыми яблоками, и это, вероятно, было единственное известное человечеству золото, ибо о золоте металле тогда еще не слышали. Поэтому золотое яблоко, которое Геркулес добыл или вернул из сада Гесперид, скорее всего, было не что иное, как зерна злаков. И у гальского Геркулеса из уст исходят золотые цепочки, концы которых прикованы к ушам людей. Это, как мы увидим ниже, изображает миф об обработке полей. По этой причине Геркулес считался божеством, благосклонность коего открывала путь к богатству. Богом же богатства был Дид, тождественный Плутону, умчавший Прозерпину, она же Церера или Зерно, в подземное царство, описанное поэтами, которые именуют его то Стиксом, то царством мертвых, то недрами пашни. Это золотое яблоко великий знаток героических преданий древности Вергилии превратил в золотую ветвь, которую Эней берет с собою в подземный мир или преисподнюю. Конец цитаты. Рандольф Генри Паду, описывая Прозерпину, отмечает: полумрак ей кожу позолотил, и называет ее как колос золотая. А вот еще окованная звеньями золотыми. Это, наверное, про какие-нибудь ювелирные украшения, цепочки. Роланд аккуратно внес перекрестные ссылки в карточки с рубриками «Злаки», «Яблоки», «Цепь», «Богатство». Страница тома Вико, на которой он нашел этот отрывок, была согнута пополам, внутри лежал счет за свечи. На обороте его Падуб записал: «Личность приходит в мир на короткий миг, вступает в круг людей мыслящих, привносит новое и умирает, но биологический вид продолжает жить и пожинает плоды быстротечного ее бытия». Роланд переписал эту фразу, выбрал чистую карточку и набросал вопросы, на которые предстояло найти ответ. Разобраться, цитата или собственная мысль. Биологич вид Прозерпина? Очень в духе XIX века. Или Прозерпина — личность? Когда оставлены заметки? Когда написаны, до или после происхождения видов? Хотя это ничего не даст. Может быть, он думал о развитии в широком смысле. Было уже четверть двенадцатого. Тикали часы, в лучах солнца кружились пылинки. Роланд размышлял о том, что изнурительная и колдовская тяга к познанию влечет нас по пути, которому нет конца. Он сидел, пытаясь восстановить очертания мыслей, вычитанных давно умершим человеком, а время шло. Роланду напоминали об этом не только библиотечные часы, но и посасывание под ложечкой. Кофе в лондонской библиотеке не продавали. Надо показать эти драгоценные находки Аспицу. Тот будет то фыркать, то восторгаться, но все же останется доволен, что книга лежит под замком в сейфе номер 5, а не упорхнула, как и многие другие раритеты, в университет Роберта Дейла Оуэна в Гармония-Сити. Как же не хочется рассказывать Аспицу. Вот бы владеть этими сведениями в одиночку. Упоминание про Прозерпине было на страницах 288-289, а на странице 300 оказались два сложенных листа пищей бумаги. Роланд осторожно развернул их. Он сразу узнал плавный летящий почерк Падуба. Это были письма. На обоих значился адрес Падуба, Грейт Рассел Стрит, оба помечены 21 июня. Год не указан. Оба начинались словами «милостивая государыня», оба без подписи. Первое гораздо короче второго. «Милостивая государыня, мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту. Не так часто поэту, а может быть и всякому смертному, случается встретить собеседника, который соединял бы в себе столько готовности проникнуться чужими мыслями, столько ума и тонкости суждения. Я пишу, испытывая неодолимую потребность продолжить наш разговор и не раздумывая, далее зачеркнуто, ибо и вы, как мне показалось, были так же взволнованы этой необычной, конец зачеркнутого фрагмента, обращаюсь к вам с просьбой. Могу ли я навестить вас как-нибудь на будущей неделе? Я чувствую, что мы с вами непременно должны вернуться к нашей беседе, и уверенность — это не блажь, не самообман. Мне известно, что вы редко бываете в обществе, и мне удивительно повезло, что любезный Крэб залучил вас к себе на завтрак. Какое счастье, что, несмотря на легкомысленное балагурство студиозусов и искусные рассказы Крэбба о примечательных происшествиях, в том числе тот о бюсте, нам удалось сказать друг другу так много важного. Далее зачеркнуто: «Вы без сомнения разделяете то чувство, которое...» Конец зачеркнутого фрагмента. А вот что было во втором письме. «Милостивая государыня, я то и дело возвращаюсь в мыслях к нашей приятной, неожиданной беседе. Не будет ли у нас возможности возобновить ее и поговорить более пространно в обстановке не столь многолюдной? Мне известно, что вы редко бываете в обществе, и мне чрезвычайно повезло, что любезный Крэбб залучил вас к себе на завтрак. Я бесконечно признателен его доброму здравию, благодаря которому он и в 82 года находит в себе силы и желание поутру угощать поэтов и студентов, профессоров математики и политических философов и с привычным жаром рассказывать историю о бюсте, не задерживая ее, однако, появление на столе гренков с маслом. Не правда ли удивительно, что мы с полуслова так хорошо поняли друг друга? А ведь мы поняли друг друга на редкость хорошо, вы согласны? Или это плод разгоряченного воображения не слишком молодого и не слишком признанного поэта, который вдруг обнаружил, что его произведения с их потаенным, изощренно внятным и непонятным смыслом, или, скорее, бессмыслицей, раз никто, как видно, не сумел добраться до этого смысла, нашли, наконец, наблюдательного и увлеченного читателя и судью? Ваши мысли о монологе Александра Селькерка, ваше верное постижение метущейся души моего Джона Беньяна, ваше понимание страсти Энес де Кастро, которая была резуректа столь чудовищным образом. Но хватит этих вздохов больного самолюбия, хватит разглагольствовать о моих персоны, которые, как вы справедливо заметили, вовсе не маски, скрывающие лицо автора. Я не хочу, чтобы вы заключили, будто я ставлю ваш тонкий слух и еще более тонкий вкус не выше, а ниже своего. Непременно напишите вашу историю о фее. Вы сделаете из этого сюжета что-то очень необычное и оригинальное. Кстати, не задумывались ли вы о взглядах Вико на историю первобытных народов, о том, что боги древности, а позднее герои, суть олицетворения судеб и устремлений народа, рождающиеся в уме простого человека? Тут есть над чем поразмыслить. Ведь предания вашей феи связывают с невымышленными замками и возводят к действительно происходившим преобразованиям в земледелии. На современный взгляд это одна из любопытнейших сторон ее истории. Впрочем, я опять за свое. Вы с вашим живым умом и приобретенными вдали от суеты знаниями, без сомнения, сами придумали, как придать своей теме наилучшую отделку. Возможно, ваше понимание, как сладостный дурман, вскружило мне голову, но меня не оставляет чувство, далее зачеркнуто, что и вы разделяете мое желание, что нам обоим было бы полезно продолжить нашу беседу, что нам необходимо увидеться. Я знаю конец зачеркнутого фрагмента. Если я не ошибаюсь, вы также нашли наше знакомство зачеркнуто важным, оставлено интересным, и как бы ни дорожили вы своим уединением, я понимаю, что вы решились выехать лишь для того, чтобы навестить любезного Крэбба, который в нелегкое для вашего отца время поддержал этого блистательного ученого и оценил его труд. Вы выехали потому, что знали, вас будут принимать в узком приятельском кругу. Все так, но главное, вы выехали, а значит, я могу надеяться, что, найдясь важная причина, вы согласитесь на время поступиться обыденным покоем ради... Я убежден, что вы понимаете. Роланд был потрясен. И сразу же в нем взыграл литературовед. В голове сами собой замелькали предположения о времени и месте этого несостоявшегося диалога с неназванной женщиной. Год в письмах не указан, но они определенно написаны после публикации цикла драматических поэм Падуба «Боги, люди и герои». Поэмы вышли в 1856 году, и критика, вопреки надеждам, а может быть и расчетам Падуба, отозвалась о них не слишком благожелательно. Рецензенты объявили его произведения непонятными, вкус его извращенным, а персонажей вычурными и надуманными. В этот цикл и входили «Одинокие думы» Александра Селькерка, размышления моряка, заброшенного на необитаемый остров. Относились к этому циклу и «Лудильщик во пророках», поэма, в которой воспроизводится раздумья томящегося в тюрьме Беньяна «Благодати Господней», и сцена, происходящая в 1356 году, причудливый и исступленный монолог Педро Португальского, в котором он признается в любви набальзамированному телу своей убитой жены Инес де Кастро. Высохший, обтянутый бурой кожей труп всегда покачивался в карете рядом с королем, куда бы тот ни ехал. На голове, обхваченный золотым обручем кружевной убор, по платью цепочки с алмазами и жемчугами, костлявые пальцы унизаны редкой красоты перстнями. Падуб охотно изображал героев, близких к безумию или обуянных безумием, создающих из обрывков жизненного опыта мировоззрение, которое помогает им выстоять. Установить, что это за завтрак, не составит труда. Скорее всего, один из приемов, который на склоне лет стал устраивать Крэб Робинсон, чтобы студенты недавно основанного Лондонского университета могли в застольных беседах расширять свой кругозор. Архив Крэба Робинсона хранился в библиотеке доктора Уильямса на Гордон-сквер, здании, задуманном как университетская ратуша. По замыслу Робинсона, тут вольнослушатели получали возможность приобщиться к университетской жизни вне учебных аудиторий. Не так уж трудно, да нет, совсем не трудно справиться в дневнике Робинсона, когда Падуб присутствовал на завтраке в доме 30 на Рассел-сквер в обществе профессора математики, политического философа, не Баджетли, и некой затворницы, которая разбиралась в поэзии и сама писала или имела намерение писать стихи. Кто же она такая? Кристина Россетти? Сомнительно. Вряд ли мисс Россетти пришлись бы по вкусу богословские построения Падуба и его взгляды на мужскую и женскую психологию. И что за история о фее? От всех этих загадок Роланд уже не в первый раз ощутил свое безграничное невежество. Серый туман, а в нем то проплывает, то маячит что-то осязаемое, то блеснут купола, то чернеют в сумраке крыши. Удалось ли Падубу завязать переписку? Если да, то где остальные письма? Какие драгоценные сведения о его произведениях с их потаенным, изощренно внятным и непонятным смыслом могут в них содержаться? Не исключено, что отыщись эти письма, филологам придется пересмотреть кое-какие устоявшиеся мнения. Но если переписка не завязалась, если Падуб так и не нашел слов, чтобы выразить свое настойчивое желание? Настойчивость — вот что поразило и взволновало Роланда больше всего. А он-то думал, что знает Падуба неплохо. Насколько вообще можно знать человека, замкнувшегося в мире своих мыслей, 40 лет прожившего с женой как примерной семьянин, оставившего после себя гору писем, но писем сдержанно учтивых, не отмеченных какими-то особыми страстями? И такой Рандольф Генри Падуб Роланду нравился. Его восхищало яростное горение духа и широчайшая эрудиция, заметные в творчестве Падуба. И в глубине души ему было приятно, что эти качества выработались благодаря такому степенному, такому безбурному существованию. Он перечитал оба черновика. Было ли письмо, наконец, написано и отправлено? Или первый порыв угас, был отринут? И тут Роланда самого захлестнул странный, неожиданный для него порыв. Нет, не может он оставить эти полные жизни слова в томе Вико на странице 300 и сдать на хранение в сейф номер 5. Он огляделся. никто не видит. Тогда он кратко и сунул письма в книгу, с которой никогда не расставался, оксфордское издание «Избранного Падуба», и снова занялся карточками. Он методично выписывал самое интересное, пока на лестнице не послышался звон колокольчика, извещающий о закрытии читального зала. Заработавшись, Роланд даже не выкроил времени перекусить. Он собрал коробки с карточками, сунул под них «Избранное» и направился к выходу. Дежурные за столиком выдачи книг дружески ему закивали. Роланд был тут завсегдатаем. Заподозрить его в порче книг или краже никому и в голову не приходило. Он вышел из библиотеки, как обычно, с толстым обшарпанным портфелем под мышкой. На Пикадилли сел в двухэтажный автобус номер 14 и, прижимая к себе добычу, поднялся наверх. Как всегда, по дороге домой жил он в Патне, в полуподвальном этаже ветшающего дома викторианских времен. Сперва на него напала сонливость, потом она сменилась какой-то лихорадочной ясностью, а там уже подступали тревожные мысли о Вэлл.